Меня моментально прошиб холодный пот. Правда, я тут же вспомнила, что на мне, слава богу, нет микрофона. «Лекси не позволила бы себе ничего подобного?» — спросила я нарочито спокойным тоном и наклонилась, чтобы загасить сигарету о каменные плиты. Дэниел улыбнулся мне неторопливой и теплой улыбкой, которая неожиданно придала ему привлекательности. «О, еще как позволила бы», — произнес он. «Более того, он был очень в ее духе, такой приятный, если можно так выразиться». Он даже не моргнул глазом. «Тебя выдала реакция. На какую-то долю секунды ты, казалось, растерялась, ужаснулась тому, что происходит. Правда, потом пришла в себя, отделалась шуткой и нашла повод отодвинуться. Видишь ли, Лексия никогда бы не отреагировала на поцелуй таким образом, даже на долю секунды. Она бы...» Дэниел выпустил сквозь побеги плюща облачко дыма. «Она бы торжествовала». «Ну почему?» — спросила я. «Или она добивалась того, чтобы это произошло?» Мысленно я перематывала видеозаписи. Я видела ее заигрывающие с Рафом и Джастином, но чтобы с Дэниелом ни разу. Ни малейшего намека на флирт. Хотя, кто знает, может, это был блеф, призванный сбить с толку остальных. «Это тебя и выдало», — произнес Дэниел. Я уставилась на него, он загасил сигарету подошвой. «Лексия была не способна думать о прошлом», — пояснил он. «И в равной степени не способна думать о будущем, разве что на один единственный шаг вперед. Это один из немногих моментов, ускользнувших от твоего внимания. Ну, впрочем, ты не виновата». Такой уровень простоты с трудом укладывается в голове, и его очень трудно описать. Он поражает, как поражает уродство. Лично я сильно сомневаюсь, чтобы она была в состоянии спланировать обольщение. Но как только нечто подобное случилось, у нее наверняка не нашлось бы причин для испуга, тем более причин останавливаться на полдороги. Ты, в отличие от нее, пыталась высчитать, чем это может для тебя обернуться. Смею предположить, что у тебя в твоей обычной жизни есть мужчина. Я промолчала. «Так что я был вынужден», — продолжал Дэниел, как только все остальные ушли, «позвонить сегодня во второй половине дня в полицию. Я поинтересовался, где могу найти детектива, Сэма О'Нила. Женщина, ответившая на мой звонок, сначала никак не могла найти его добавочный номер, но потом проверила по справочнику и в конце концов дала мне его со словами: это номер оперативной части уголовного розыска». Дэниел вздохнул. Вздох получился какой-то усталый и негромко добавил: «уголовного розыска». Это расставило все по местам. «Мне право жаль», — в очередной раз произнесла я. Весь день, пока мы пили кофе, пока действовали друг другу на нервы, пока переругивались из-за похмелья, пока, отправив других в кино, он сидел в крошечной спальной Лекси, а день тем временем клонился к вечеру, он все это носил в себе. Один. «Я вижу», — кивнул он. Наступило молчание. Я нарушила его первой. «Как ты понимаешь, я хочу спросить у тебя, что произошло», — сказала я. Дэниел снял очки и стал протирать стекла носовым платком. Без них его глаза казались какими-то невыразительными, почти слепыми. «Есть испанская поговорка», — произнес он, — «которая всегда поражала меня своей мудростью. Бери, что хочешь, но только плати», — говорит Господь. Его слова упали под побегами плюща, словно камешки в воду, без звука, и тут же пошли на дно. «Я не верю в Бога», — продолжал Дэниел, — «но этот принцип, как мне кажется, обладает какой-то собственной божественностью, ибо безупречен. Что может быть проще и одновременно важнее? Можете брать от жизни все, что хотите, при условии, что принимаете цену и готовы ее заплатить». Он вернул очки на место и спокойно посмотрел на меня, тем временем засунув носовой платок в нагрудный карман. «Мне кажется», — произнес он, — «что мы, как общество, привыкли забывать про вторую часть этого принципа. Мы слышим только: бери, что хочешь, говорит Господь, и ни слова о цене. Когда же приходят микросплаты, все почему-то начинают возмущаться. Взять, к примеру, взлет нашей национальной экономики. С моей точки зрения, слишком резкий. Да, у нас теперь есть суши, бары и внедорожники, но люди моего поколения не могут позволить себе квартиру в городе, где они выросли. И таким образом сообщества, которые складывались веками, рушатся, словно карточные домики. Люди ежедневно проводят в транспорте по 5, а то и по 6 часов. Родители не видят собственных детей, потому что и мать, и отец вынуждены работать сверхурочно, чтобы свести концы с концами. У нас не осталось времени на культуру. Театры закрываются, архитектура умирает под напором бетонных офисных коробок и так далее и тому подобное. Дэниел говорил на редкость спокойно, без тени возмущения в голосе, хотя и увлеченно. «Лично я не думаю, что нам стоит возмущаться», — произнес он, словно угадав мои мысли. «Более того, удивляться нечему. Мы взяли то, что хотели, и теперь платим за это. Я не сомневаюсь, что в большинстве своем народ считает сделку выгодной для себя. Меня удивляет иное. То, я сказал бы, отчаянное молчание, которое окружает цену. Политики только и делают, что пытаются уверить нас, будто мы живем в утопии. Если кому-то хватает смелости сказать, что за благодеяние мы платим, как тут же ужасный человек, как его там, ну, наш премьер-министр, берется поучать нас с телеэкрана. Не за тем, чтобы еще раз напомнить, что такая плата – закон природы, но для того, чтобы с пеной у рта отрицать, будто плата вообще существует, и отчитывает нас, как малых детей, за то, что произнесли нехорошее слово. В конце концов, я решил выбросить телевизор», — добавил Дэниел слегка смущенно. «Мы превратились в нацию неплательщиков. Покупаем в кредит, а когда приходят счета, оскорбляемся до глубины души и даже отказываемся на них взглянуть». Дэниел поправил на носу очки и посмотрел на меня сквозь стекла. «Я всегда принимал как истину, что за все надо платить», — произнес он. «За что конкретно?» — спросил я. «Чего ты хочешь?» Дэниел задумался, вероятно, размышляя, как подоходчивее все объяснить. «Сначала», — произнес он, наконец, — «важнее было то, чего я не хочу. До того, как я окончил колледж, мне стало ясно, что обычная сделка — немного комфорта в обмен на свободное время и спокойную жизнь не для меня. Я был согласен жить скромно, если без этого нельзя, лишь бы только избежать ежедневного 8-часового рабства. Я был более чем готов пожертвовать и новой машиной, и отпуском на солнечном берегу, и этой новомодной штуковиной, как ее там называют, айфоном. Нервы мои были напряжены до предела. Неудивительно, что только при одной мысли о том, что Дэниел нежится на песке где-нибудь в Турималинесе, попивая разноцветный коктейль и мотая головой в такт неслышной музыки в наушниках, я едва не взорвалась. Он посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Не скажу, чтобы жертва была так уж велика, но я не учил одну вещь. Человек не остров. В одиночку не выплыть против течения. Когда тот или иной договор становится стандартным для общества, иными словами, достигает критической массы, альтернатив ему практически не остается. Жить просто и скромно сегодня не в моде. Человек либо становится трудоголиком, либо прозябает на пособие в убогой однокомнатной квартирке. Причем этажом выше обитают полтора десятка студентов. Лично меня не прельщало ни то, ни другое. Какое-то время я пытался, но работать посреди шума и гамма не смог. Что касается хозяина квартиры, так этот деревенский мужлан имел привычку приходить ко мне в любое время дня и ночи, чтобы почесать языком. Да и вообще, свобода и спокойная жизнь сейчас просто не по карману. И если вы к ним стремитесь, то опять-таки будьте готовы платить соответствующую цену». «А разве других вариантов не было?» — спросила я. «Мне казалось, что деньги у тебя есть». Дэниел подозрительно покосился в мою сторону. Я невинно посмотрел ему в глаза. «Думаю, мне сейчас не помешало бы выпить», — произнес он со вздохом. «Кажется, я оставил ее здесь». «Ага, вот она». Он наклонился чуть в сторону и пошарил под скамейкой. Я моментально напряглась, ожидая чего угодно. К сожалению, под рукой не было ничего, что могло бы сойти за оружие, но если заехать ему по глазам побегами плюща, я выиграю время, чтобы добежать до микрофона и позвать на помощь. Впрочем, ничего этого не понадобилось, потому что Дэниел извлек из-под скамьи початую бутылку виски. «Я захватил ее с собой вчера вечером, а затем забыл. Еще здесь должен был остаться... Ага, вот он». Он вытащил из-под скамьи стакан. «Тебе налить?» Виски было отменное, марочное. И глоток другой мне не повредил бы, скорее наоборот. «Спасибо, я не хочу», — ответила я, тем не менее. «К чему подвергать себя лишнему риску? Этот парень куда умнее других». Дэниел кивнул внимательно, разглядел стакан и нагнулся, чтобы ополоснуть его водой. «Ты когда-нибудь задумывалась о том, насколько высок уровень страха в нашей стране?» — спросил он. «Если и задумывалась, то не слишком часто», — призналась я. Я с трудом следила за ходом его мыслей. Впрочем, я успела неплохо его изучить, и потому догадывалась, что он явно к чему-то клонит. Главное, не торопить его, а терпеливо ждать. У нас с ним было около 45 минут, прежде чем закончится реквием. К тому же, если я и умела что-то хорошо делать, так это дать подозреваемому выговориться. Независимо от того, насколько хорошо вы владеете собой, насколько хорошо умеете держать язык за зубами, спустя какое-то время хранить секрет становится все труднее и труднее. Необходимость молчания начинает давить тяжким грузом, и нервы постепенно начинают сдавать. Честное слово, легче умереть и унести тайну с собой в могилу. Если дать человеку поговорить, главное время от времени потихоньку подталкивать его в нужном направлении, указывая путь, остальное он сделает сам. Дэниел стряхнул со стакана капли воды и снова вытащил из кармана носовой платок, чтобы его вытереть. Часть сознания должника пребывает в постоянном страхе, даже если он сам всеми силами подавляет его в себе. Мы, ирландцы, занимаем одно из первых мест в мире по соотношению долги-доходы. Полагаю, большинство из нас живут от зарплаты до зарплаты, те же, в чьих руках власть, правительство, работодатели, эксплуатируют нас с выгодой для себя. Испуганные люди – покорные люди. Не только в физическом смысле, но также в интеллектуальном и эмоциональном плане. Если работодатель велит вам работать сверхурочно, и вы знаете, что стоит отказаться, как вы ставите под удар все, что имеете, то все равно продолжаете убеждать себя, что делаете это сугубо добровольно, из верности компании. Потому что единственная альтернатива – признать, что вы живете в вечном страхе. Человек, сам не замечая, способен убедить себя в том, что проникся любовью к какому-нибудь транснациональному монстру. И теперь цепляться за рабочее место вас вынуждает не только необходимость зарабатывать деньги, но и весь ход ваших мыслей. Единственные люди, кто способен мыслить и действовать свободно, это те, кто или наделен героической храбростью, или безумец, или те, кому ничто не угрожает, а потому им неведом страх. Дэниел налил себе на 3 пальца виски. «Я даже с большой натяжкой не подхожу под определение героя», — произнес он. «Впрочем, и безумцем я себя не назвал бы. Думаю, другие не попадают ни в ту, ни в другую категорию, и все же я хотел дать нам всем шанс обрести свободу». Он поставил бутылку и посмотрел на меня. «Ты спросила, чего мне хочется?» Я провел немало часов, задавая себе этот вопрос. Год или два назад я пришел к выводу, что на самом деле мне хочется всего 2 вещей. Общество друзей, возможности мыслить свободно. Его слова пронзили меня, словно острый нож. «Я бы не сказала, что это чрезмерное желание», — ответила я. «Как бы не так», — возразил Дэниел, делая глоток виски. В его голосе мне послышались резкие нотки. «Еще какое чрезмерное. Видишь ли, из этого следовало, что нам нужна безопасность, постоянная безопасность. Что вновь возвращает нас к твоему последнему вопросу. Мои родители оставили после себя кое-какие сбережения, которые приносили небольшой доход. В 80-е это были вполне приличные деньги, сейчас на них не купить даже однокомнатную квартиру. Доверительный фонд Рафа приносит ему примерно такую же сумму. Стипендия Джастина кончится, как только он завершит работу над диссертацией. То же самое можно сказать и про Эбби, и про Лекси, только в прошлом. Сколько, по-твоему, свободных вакансий во всем Дублине для людей, которые изучают литературу и хотят быть вместе? Через несколько месяцев мы все оказались бы в ситуации, в какой находится подавляющее большинство людей в этой стране. В западне между нищетой и рабством, живя от зарплаты до зарплаты, пребывая в вечном страхе, какой-нибудь очередной фортель отпустит хозяин квартиры или работодатель. И так без конца». Дэниел бросил взгляд сквозь побеги плюща во внутренний дворик и осторожно покачал в стакане янтарную жидкость. «Все, что нам было нужно, — это дом, своя крыша над головой». «И все? Вся безопасность в доме?» — удивилась я. «Ну да», — ответил он слегка растерянно. «С психологической точки зрения разница столь велика, что ее не выразить никакими словами. Как только вы становитесь хозяином своего дома, свободным и незапуганным, что тогда остается другим? Всем этим хозяевам квартир, работодателям, банкам, чем они способны вам угрожать? Кто обладает над ними властью, а? При желании можно обойтись без чего угодно. Вместе мы всегда наскребем денег на еду. Зато чего у нас не будет, так это почти животного страха потерять крышу над головой. Как только мы от него избавимся, мы тут же станем свободны. Нет, конечно, я отнюдь не утверждаю, что собственный дом автоматически превращает жизнь в рай. Просто в нем заключена разница между свободой и рабством. Не иначе, как на моем лице он прочел немой вопрос. «Не забывай, мы с тобой живем в Ирландии», — произнес он слегка раздраженно. «Если ты в школе проходила историю, тебе должно быть понятно с полуслова. Что первым делом сделали англичане, чтобы закабалить население? Они присвоили себе землю, а ирландцев, хозяев этой земли, превратили в арендаторов. Все остальное последовало само собой. У ирландцев можно было отнимать урожай, всячески притеснять их, сгонять с насиженных мест. В результате эмиграция, голод. Да что там. Список бед и несчастья можно перечислять до бесконечности. Причем люди сами не заметили, как угодили в рабство. А все потому, что тот, кто лишился самого главного земли, не способен постоять за себя. Уверен, что моя семья повинна не меньше, чем все другие. Так что в том, что я теперь... Образно выражаясь, смотрю на обратную сторону медали, есть некая высшая справедливость. Но я не чувствую необходимости принимать это как должное. А я снимаю квартиру, заметила я. И, возможно, живу от зарплаты до зарплаты, меня это не волнует. Дэниел кивнул, словно не ожидал услышать ничего другого. «Ну, значит, ты храбрее, чем я», — сказал он. «Или, ты уж меня извини, еще просто не решила, чего хочешь от жизни. Еще не нашла чего-то такого, что было бы для тебя важнее всего на свете. А это, как ты понимаешь, две большие разницы. Студенты и молодежь могут жить в съемных квартирах без особого ущерба интеллектуальной свободе, поскольку это ничем им не угрожает. Им пока еще нечего терять. Кстати, ты заметила, с какой легкостью умирают молодые? Из них получаются самые лучшие мученики за правое дело, лучшие солдаты, лучшие самоубийцы. А все потому, что они еще ни к чему не привязаны. У них нет ни любимых людей, ни ответственности, ни соседей, то есть всего того, что прочно привязывает человека к окружающему миру. Вот почему они так легко расстаются с жизнью. Но чем старше мы становимся, тем чаще обнаруживаем вещи, за которые стоит держаться. Неожиданно, сами того не замечая, начинаем играть другую игру, кто больше удержит, и это меняет нас до неузнаваемости. Не знаю, что именно было тому причиной, адреналин или странный свет, который, дрожа, проникал сквозь побеги плюща, или причудливый ход мыслей Дэниела, а может, просто сама невероятность этой ситуации, но у меня было ощущение, будто я пьяна. Я представила Лекси, как она на всей скорости несется посреди ночи на украденной машине бедняги Чеда. Затем передо мной возникло лицо Сэма с печатью какого-то жуткого терпения. Я увидела нашу оперативную часть в вечернем свете, причем на наших столах почему-то разбросаны бумаги другой команды. Мою квартирку, пустую, безмолвную. На книжных полках уже начала собираться пыль, и лишь в темноте по-прежнему горит зеленый глазок проигрывателя, оставленного в режиме ожидания. Я люблю свою квартиру, но неожиданно меня посетила мысль, что за последние несколько недель я о ней даже ни разу не вспомнила, и это печально. Просто жуть как печально. «Я бы, пожалуй, сказал, что ты пока не утратила ту первую свободу. Не нашла ничего или никого, с кем хотела бы провести остаток жизни», — произнес Дэниел. Серые проницательные глаза, гипнотическое свечение виски, журчание воды, игра света и тени плюща на его волосах. «Когда-то у меня был друг», — сказал я. «Коллега по работе. Ты его не знаешь, он не участвует в расследовании». Мы с ним были почти как вы здесь, прекрасно подходили друг к другу. Люди говорили о нас так, как обычно говорят о близнецах, словно мы с ним были одним человеком. Это случай для Мэддокса Райана. Пусть Мэддокс и Райан поработают. Спроси меня кто-нибудь тогда, я бы ответила, что так и есть. Мы всегда будем работать только вместе. Вместе уйдем в отставку, и никто из нас никогда не будет работать в паре с кем-то еще. А за свою службу мы получим одни золотые часы на двоих. Правда, в то время я ни о чем таком даже не думала, просто принимала вещи как должное и представить не могла, что все может быть иначе. Я никому не рассказывала об этом. Ни я, ни Сэм никогда не упоминали Роба. Мы не обмолвились о нем даже словом после того, как его перевели от нас. Когда меня спрашивали, как он поживает, я улыбалась и давала уклончивый ответ. С Даниэлом мы были чужие люди, причем по разные стороны баррикад. Под видом цивилизованной беседы мы вели борьбу, и оба это прекрасно знали. И все равно я поделилась с ним. Полагаю, это должно было стать для меня первым сигналом тревоги. Дэниел кивнул. «Дело было в другой стране», — ответил он. «К тому же, той девушки больше нет». «Что ж, можно сказать и так», — согласилась я. Он смотрел на меня с каким-то странным выражением в глазах. «Нет, то была не доброта, не понимание и не сострадание. Наверное, в тот момент я любила его. Будь у меня возможность бросить расследование и остаться, я бы так и поступил». «Понятно», — произнес Дэниел и протянул мне виски. Я уже было машинально покачала головой, однако передумала и взяла предложенный стакан. Виски было великолепным, бархатистым и мягким. Каждый глоток обдавал приятной теплой волной до самых кончиков пальцев. «Ну, тогда ты должна понять, как было для меня важно встретить остальных», — произнес Дэниел. Можно сказать, мир вокруг перевернулся. Ставки резко взлетели вверх, цвета сделались такими яркими, что на них было больно смотреть. Жизнь стала до невероятности прекрасной, вместе с тем до невероятности пугающей. Видишь ли, все вокруг такое хрупкое, того и гляди разобьется. Наверное, это примерно то же, что влюбиться или родить ребенка, потому что знаешь, что в любой момент можно всего лишиться. Мы на головокружительной скорости неслись навстречу тому дню, когда все, что у нас есть, будет зависеть от милости жестокого мира, и каждая секунда нашей жизни была так прекрасна и так ненадежна, что порой перехватывала дух. Дэниел протянул руку, взял стакан и сделал глоток, а потом, произнес он, ладонью указав на дом, появился он. «Словно чудо», — добавила я, причем вовсе не для того, чтобы его уязвить. «Я действительно так думала». На какое-то мгновение я ощутила под ладонью старое дерево перил, теплое, упругое, словно мускул, словно живое существо. Дэниел кивнул. «Да. Просто невероятно», — добавил он. «Я верю в чудеса, в вероятность невозможного. Дом казался мне чудом. Ведь он появился как раз в тот момент, когда я больше всего в нем нуждался. Я тут же понял, в то самое мгновение, когда адвокат моего дядюшки позвонил мне, что это для нас значит». Остальные имели на этот счет сомнения, причем немалые. Мы спорили несколько месяцев. Лекси, пожалуй, тут есть какая-то трагическая ирония, была единственной, кто мгновенно принял мою идею на ура. Труднее всего было убедить Эбби, хотя она, как никто другой из нас, нуждалась в крыше над головой, а может, как раз по этой причине. Не берусь утверждать. Но даже ее в конечном итоге удалось уломать. А все потому, по крайней мере, так мне кажется, что если вы в чем-то на все 100 уверены, то в конце концов сумеете убедить и других, кто почему-то еще сомневается. Я был уверен. Уверен, как никогда. Ты поэтому сделал остальных совладельцами? Дэниел одарил меня пронзительным взглядом, но я изобразила невинное любопытство, и спустя мгновение он уже вновь устремил глаза куда-то сквозь плющ. Нет. «Вовсе не за тем, чтобы окончательно перетянуть их на мою сторону, если ты это имеешь в виду», — произнес он едва ли. «Просто иначе мой план превращался в ничто. В принципе, мне нужен был не дом как таковой, как бы я его ни любил, нет. Он залог нашей уверенности в завтрашнем дне, наша тихая гавань. Будь я его единственным владельцем, суровая правда была бы такова. Для всех остальных я стал бы хозяином, а значит, уверенности в завтрашнем дне у них было бы не больше, чем прежде. Они бы зависели от моих капризов, от моего настроения, жили бы в постоянном ожидании того дня, когда я решу уехать, жениться или продать дом, а так он наша общая собственность, причем навсегда».